Глава вторая. Маякин жил в огромном двухэтажном доме с большим палисадником, в котором пышно разрослись могучие старые липы. Густые ветви частым темным кружевом закрывали окна, и солнце сквозь эту завесу с трудом, раздробленными лучами, проникало в маленькие комнаты, тесно заставленные разнообразной мебелью и с большими сундуками, отчего в комнатах всегда царил строгий полумрак. Семья была благочестива, запах воска, ладана, лампадного масла наполнял дом, покаянные вздохи, молитвенные слова носились в воздухе. Обрядности исполнялись неуклонно, с наслаждением, в них влагалась вся свободная сила обитателей дома. В сумрачной, душной и тяжелой атмосфере по комнатам почти бесшумно двигались женские фигуры, одетые в темные платья, всегда с видом душевного сокрушения на лицах и всегда в мягких туфлях на ногах. Семья Якова Маякина состояла из него самого, его жены, дочери и 5 родственниц, причем самой младшей из них было 34 года. Все они были одинаково благочестивы, безличны и подчинены Антонине Ивановне, хозяйке дома, женщине высокой, худой, с темным лицом и строгими серыми глазами. Они блестели властно и умно. Был еще у Маякина сын Тарас, но имя его не упоминалось в семье. В городе было известно, что с той поры, как 19-летний Тарас уехал в Москву учиться и через 3 года женился там против воли отца, Яков отрекся от него. А потом Тарас пропал без вести. Говорили, что он за что-то сослан в Сибирь. Яков Маякин низенькой, худой, юркой, с огненно-рыжей клинообразной бородкой – так смотрел зеленоватыми глазами, точно говорил всем и каждому: «Ничего, сударь мой, не беспокойтесь, я вас понимаю, но ежели вы меня не тронете, не выдам». Голова у него была похожа на яйцо и уродливо велика. Высокий лоб, изрезанный морщинами, сливался с лысиной, и казалось, что у этого человека 2 лица – одно проницательное и умное, с длинным хрящеватым носом, всем видимое, а над ним другое, без глаз, с одними только морщинами, но за ними Маякин как бы прятал и глаза, и губы, прятал до времени, а когда оно наступит, Маякин посмотрит на мир иными глазами, улыбнется иной улыбкой. Он был владельцем канатного завода, имел в городе у пристани лавочку. В этой лавочке, до потолка заваленной канатом, веревкой, пенькой и паклей, у него была маленькая коморка со стеклянной скрипучей дверью. В коморке стоял большой старый уродливый стол, перед ним глубокое кресло. И в нем Маякин сидел целыми днями, попивая чай, читая «Московские ведомости». Среди купечества он пользовался уважением, славой мозгового человека и очень любил ставить на вид древность своей породы, говоря сиплым голосом: «Мы, Маякины, еще при матушке Екатерине купцами были, стало быть, я человек чистой крови». В этой семье сын Игната Гордеева прожил 6 лет. На 7-м году Фома, большеголовый, широкогрудый мальчик, казался старше своих лет и по росту, и по серьезному взгляду миндалевидных темных глаз. Молчаливый и настойчивый в своих детских желаниях, он по целым дням возился с игрушками вместе с дочерью Маякина, Любой, под безмолвным надзором одной из родственниц, рябой и толстой старой девой, которую почему-то все звали Бузя. Существо чем-то испуганное, она даже с детьми говорила в полголоса односложными словами. Зная множество молитв, она не рассказывала Фоме ни одной сказки. С девочкой Фома жил дружно, но когда она чем-нибудь сердила или дразнила его, он бледнел, ноздри его раздувались, он смешно таращил глаза и азартно бил ее. Она плакала, бежала к матери и жаловалась ей, но Антонина любила Фому и на жалобы дочери мало обращала внимания, что еще больше скрепляло дружбу детей. День Фомы был длинен, однообразен. Встав с постели и умывшись, он становился перед образом и под нашептывание Бузи читал длинные молитвы. Потом пили чай, много ели сдобных булок, лепешек, пирожков. После чая летом дети отправлялись в густой огромный сад, спускавшийся во враг, на дне которого всегда было темно. Оттуда веяло сыростью и чем-то жутким. Детей не пускали даже на край оврага, и это вселило в них страх к оврагу. Зимой от чая до обеда играли в комнатах, если на дворе было очень морозно, или шли на двор, и там катались с большой ледяной горы. В полдень обедали по-русски, как говорил Маякин. Сначала на стол ставили большую чашку жирных щей с ржаными сухарями в них, но без мяса. Потом те же щи ели с мясом, нарезанным мелкими кусками. Потом жареное – поросенка, гуся, телятину или сычук с кашей. Потом снова подавали чашку похлебки с потрохами или лапши. И заключалось все это чем-нибудь сладким и сдобным. Пили квасы – брусничный, можжевеловый, хлебный. Их всегда у Антонины Ивановны было несколько сортов. Ели молча, лишь вздыхая от усталости. Детям ставили отдельную чашку для обоих. Все взрослые ели из одной. Разомлев от такого обеда, ложились спать. И часа два-три кряду в доме Маякина слышался только храп и сонные вздохи. Проснувшись, пили чай и разговаривали о городских новостях, о певчих, дьяконах, свадьбах, о зазорном поведении того или другого знакомого купца. После чая Маякин говорил жене: «Ну-ка, мать, дай-ка сюда Библию-то». Чаще всего Яков Тарасович читал книгу Йова. Надевши на свой большой хищный нос очки в тяжелой серебряной оправе, он обводил глазами слушателей, все ли на местах. Они все сидели там, где он привык их видеть, и на лицах у них было знакомое ему выражение благочестия, тупое и боязливое. «Был человек в земле Уц», — начинал Маякин сиплым голосом. И Фома, сидевший рядом с Любой в углу комнаты на диване, уже знал, что сейчас его крестный замолчит и погладит себя рукой по лысине. Он сидел и, слушая, рисовал себе человека земли Уц. Человек этот был высок и наг. Глаза у него были огромные, как у нерукотворного спаса, и голос, как большая медная труба, на которой играют солдаты в лагерях. Человек с каждой минутой все рос, дорастая до неба. Он погружал свои темные руки в облака и, разрывая их, кричал страшным голосом: «На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком?» Фоме становилось боязно, и он вздрагивал. Дрема отлетала от него, и он слышал голос крестного, который, пощипывая бородку, с тонкой усмешкой говорил: «Ишь ведь как дерзит!» Мальчик знал, что крестный говорит о человеке из земли Уц, и улыбка крестного успокаивала мальчика. Не изломает небо, не разорвет его тот человек своими страшными руками. И Фома снова видит человека. Он сидит на земле, тело его покрыто червями и пыльными струпьями, кожа его гноится. Но он уже маленький и жалкий, он просто как нищий на церковной паперти. Вот он говорит: «Что такое человек, чтобы быть ему чистым и чтобы рожденному женщиной быть праведным?» Это он Богу говорит, внушительно пояснял Маякин. «Как, — говорит, — могу быть праведным, ежели я плоть? Это Богу вопрос». И чтец победоносно и вопросительно оглядывает слушательниц. «Удостоился праведник, — вздыхая, отвечают они. Яков Маякин, посмеиваясь, оглядывает их и говорит: «Дуры, ведите-ка ребят-то спать». Игнат бывал у Маякиных каждый день, привозил сыну игрушек, хватал его на руки и тискал, но порой недовольный, с худо скрытым беспокойством, говорил ему: «Чего это ты, бог такой? Чего ты мало смеешься?» И жаловался куму: «Боюсь я, Фомка-то в мать бы не пошел, глаза у него невеселые». «Рано больно беспокоишься», — усмехался Маякин. Он тоже любил крестника, и когда однажды Игнат объявил ему, что возьмет Фому к себе, Маякин искренне огорчился. «Оставь», — просил он. «Смотри, привык к нам мальчишка-то, плачет вон». перестанет. Не для тебя я сына родил. У вас тут дух тяжелый. Скучно, ровно в монастыре. Это вредно ребенку. А мне без него не радостно. Придешь домой пусто, не глядел бы ни на что. Не к вам же мне переселиться ради него. Не я для него, он для меня. Так-то. Сестра Анфиса приехала. Присмотр за ним будет. И мальчика привезли в дом отца. Там встретила его смешная старуха с длинным крючковатым носом и большим ртом без зубов. Высокая, сутулая, одетая в серое платье, с седыми волосами, прикрытыми черной шелковой головкой, она сначала не понравилась мальчику, даже испугала его. Но когда он рассмотрел на ее сморщенном лице черные глаза, ласково улыбавшиеся ему, он сразу доверчиво ткнулся головой в ее колени. «Сиротинка моя болезная!» — говорила она бархатным, дрожащим от полноты звука голосом, и тихо гладила его рукой по лицу. — Ишь, прильнул как! Дитятка моя милая! Было что-то особенно сладкое в ее ласке и что-то совершенно новое для Фомы, и он смотрел в глаза старухи с любопытством и ожиданием на лице. Эта старуха вела его в новый, да то ли неизвестный ему мир. Первый же день, уложив его в кровать, она села рядом с нею и, наклоняясь над ребенком, спросила его, «Рассказать ли тебе сказочку?» С той поры Фома всегда засыпал под бархатные звуки голоса старухи, рисовавшего перед ним волшебную жизнь. Жадно питалась душа его красотой народного творчества. Неиссякаемы были сокровища памяти и фантазии у этой старухи. Она часто сквозь дрему казалась мальчику то похожей на бабу-ягу сказки, добрую, милую бабу-ягу, то на красавицу, Василису Премудрую. Широко раскрыв глаза, удерживая дыхание, мальчик смотрел в ночной сумрак, наполнявший комнату, и видел, как тихо он трепещет от огонька лампады перед образом. Фома наполнял его чудесными картинами сказочной жизни. Безмолвные, но живые тени ползали по стенам до полу. Мальчику было страшно и приятно следить за их жизнью, наделять их формами, красками и, создав из них жизнь, вмиг разрушить ее одним движением ресниц. Что-то новое явилось в его темных глазах, более детское и наивное, менее серьезное. Одиночество и темнота, порождая в нем жуткое чувство ожидания чего-то, волновали и возбуждали его любопытство, заставляли его идти в темный угол смотреть, что там скрыто в покровах тьмы. Он шел и не находил ничего, но не терял надежды найти. Отца он боялся, но любил его. Громадный рост Игната, его трубный голос, бородатое лицо, голова в густой шапке седых волос, сильные длинные руки и сверкающие глаза – все это придавало Игнату сходство со сказочными разбойниками. Однажды, когда ему шел уж 8-й год, Фома спросил отца, только что возвратившегося из продолжительной поездки куда-то. «Ты где был?» «По Волге ездил». «Разбойничал?» – тихо спросил Фома. «Что?» – протянул Игнат, и брови у него дрогнули. «Ведь ты разбойник, тять!» «Я знаю уж!» – хитро прищуривая глаза, говорил Фома, довольный тем, что так легко вошел в скрытую от него жизнь отца. «Я купец!» – строго сказал Игнат. Но, подумав, добродушно улыбнулся и добавил. «А ты дурашка! Я хлебом торгую, пароходами работаю. Видал Ермака? Ну вот, это мой пароход и твой!» «Больно большой он», — со вздохом сказал Фома. «Ну, я куплю тебе маленькой. Докуда ты сам маленькой, ладно?» «Ладно», — согласился Фома. Но, задумчиво помолчав, вновь с сожалением протянул. «А я-то думал, что ты тоже разбойник». «Я тебе говорю, торговец я», — внушительно повторил Игнат. И в его взгляде на разочарованное лицо сына было что-то недовольное, почти боязливое. «Как дедушка Федор Калашник?» — подумав, спросил Фома. «Ну вот, как он. Только богаче я. Денег у меня больше, чем у Федора». «Много денег?» «Ну, и еще больше бывает». «Сколько у тебя бочек?» «Чего? Ну, денег-то». «Дурашка! Разве деньги бочками меряют?» «А как же!» — оживленно воскликнул Фома и, обратив к отцу свое лицо, стал торопливо говорить ему. Вон в один город приехал разбойник Максимка, и у одного там богатого 12 бочек деньгами насыпал, да разного серебра, да церковь ограбил, а одного человека саблей зарубил и с колокольни сбросил. Он-то человек набат пить начал. — Это тебе тетка, что ли, рассказала? — спросил Игнат, любуясь оживлением сына. — Она, а что? — Ничего, — смеясь сказал Игнат. — То-то ты и отца в разбойники произвел. — А может, ты был давно когда? — опять возвратился Фома к своей теме. И по лицу его было видно, что он очень хотел бы услышать утвердительный ответ. — Да не был я, брось это! — Не был? — Ну, говорю, ведь не был. Экой ты какой! Разве хорошо разбойником быть? Они грешники все, разбойники-то. В Бога не веруют, церкви грабят. Их проклинают вон в церквах-то. Да. А вот что, сынок, учиться тебе надо. Пора, братуш, начинай-ка с Богом. Зиму проучишься, а по весне я тебя в Путину на Волгу с собой возьму. В училище буду ходить? Робко спросил Фома. Ну, сперва дома с теткой поучишься. И скоро мальчик с утра садился за стол и, водя пальцем по славянской азбуке, повторял за теткой. Азбуки, Феди. Когда дошли до бра, вра, гра, дра, мальчик долго не мог без смеха читать эти слоги. Эта мудрость давала Фоме легко. И вот он уж читает первый псалом, первый кафизмы псалтыря. Бла, жен, муж. И же не иди на совет нечестивых. Так, миленько, и так. Так, Фомушка, верно, умиленно вторит ему тетка, восхищенная его успехами. Молодец, Фома, серьезно говорил Игнат, осведомляясь об успехах сына. Едем весной в Астрахань, а с осени в училище тебе. Жизнь мальчика катилась вперед, как шар под уклон. Будучи его учителем, тетка была и товарищем его игр. Приходила Люба Маякина, и при них старуха весело превращалась в такое же дитя, как и они. Играли в прятки, жмурки. Детям было смешно и приятно видеть, как Анфиса с завязанными платком глазами, разведя широко руки, осторожно выступала по комнате и все-таки натыкалась на стулья и столы, или как она ища их лазила по разным укромным уголкам, приговаривая: «Ах, мошенники! Ах, разбойники! Где это они тут забились?» Солнце ласково и радостно светило ветхому изношенному телу, сохранившему в себе юную душу, старой жизни, украшавшей по мере силы и умения жизненный путь детям. Игнат рано утром уезжал на биржу, иногда не являясь, вплоть до вечера. Вечером он ездил в Думу, в гости или еще куда-нибудь. Иногда он являлся домой пьяный. Сначала Фома в таких случаях бегал от него и прятался, потом привык, находя, что пьяный отец даже лучше, чем трезвый, и ласковый, и проще, и немножко смешной. Если это случалось ночью, мальчик всегда просыпался от его трубного голоса. «Анфиса! Сестра родная! Допусти ты меня к сыну, наследнику, допусти!» И тетка уговаривала его угоризненным, плачущим голосом. «Иди, иди, дрых, не знаю, лешай ты, окаянный, ишь, назюзился, седой ведь уж ты!» «Анфиса, сына я могу увидеть одним глазом! Да чтоб они у тебя лопнули оба от пьянства твоего!» Фома знал, что тетка не пустит отца, и снова засыпал под шум их голосов. Когда Шигнат являлся пьяный днем, его огромные лапы тотчас хватали сына, и с пьяным счастливым смехом отец носил Фому по комнатам и спрашивал его: «Фомка, чего хошь? Говори. Гостинцев, игрушек, проси, ну, потому ты знай, нет тебе ничего на свете, чего я не куплю. У меня миллион, и шо будет больше, понял? Все твое». И вдруг в восторге его гас, как гаснет свеча от сильного порыва ветра. Пьяное лицо вздрагивало, глаза краснее наливались слезами, и губы растягивались в пугливую улыбку. «Анфиса, а ежели он помрет, что я тогда сделаю?» И вслед за этими словами бешенство овладевало им. «Сожгу все!» — ревел он дико, уставившись глазами куда-нибудь в темный угол комнаты. «Истреблю! Порохом взорву!» «Будет! Безобразная ты, образина! Аль ты младенца напугать хочешь? Аль хочешь, чтоб захворал он?» — причитала Анфиса, и этого было достаточно, чтобы Игнат поспешно исчезал, бормоча. «Ну-ну-ну, иду, иду! Ты только не кричи, не пугай его!» А если Фоме не здоровилось, отец его, бросая все свои дела, не уходил из дома, надоедая сестре и сыну нелепыми вопросами и советами, хмурый, с боязнью в глазах, ходил по комнатам сам не свой и охал. «Ну что ты бога-то гневишь?» — говорила Анфиса. «Смотри, дойдет твое роптание до Господа, и накажет он тебя за жалобы твои на милость его к себе». «Эх, сестра!» — вздыхал Игнат. «Ты пойми! Ведь ежели что, вся жизнь моя рушится, для чего жил, неизвестно». Подобные сцены и резкие переходы отца от одного настроения к другому сначала пугали мальчика, но он скоро привык к ним и, видя в окно отца, тяжело вылезавшего из саней, равнодушно говорил: «Тетя, опять пьяный приехал тятька-то». Пришла весна. И, исполняя свое обещание, Игнат взял сына с собой на пароход. Пароход! И вот перед Фомой развернулась новая жизнь. Быстро несется вниз по течению красивый и сильный Ермак, буксирный пароход купца Гордеева. И по оба бока его медленно движутся навстречу ему берега Волги. Левый, весь облитой солнцем, стелится вплоть до края небес, как пышный зеленый ковер, а правый взмахнул к небу кручи свои, поросшие лесом, и замер в суровом покое. Между ними величаво простерлась широкогрудая река, бесшумно, торжественно и неторопливо текут ее воды. Горный берег отражается в них черной тенью, а с левой стороны ее украшает золотым и зеленым бархатом песчаные каймы отмелей, широкие луга. То тут, то там, по горе и в лугах, является селение. Солнце сверкает на стеклах окон изб и на парче соломенных крыш. Сияют в зелени деревьев кресты церквей, лениво кружатся в воздухе серые крылья мельниц, дым из трубы завода вьется в небо. Толпы ребятишек в синих, красных, белых рубашках, стоя на берегу, провожают громкими криками пароход, разбудивший тишину на реке. Из-под колес его к ногам детей бегут веселые волны. Вот куча ребят уселась в лодку, и они спешно гребут на середину реки, чтобы покачаться на волнах. Из воды смотрят вершины деревьев. Иногда целые купы их затоплены разливом и стоят среди волн, как острова. Откуда-то с берега тяжелым вздохом доносится заунывная песня. «О-э! О-о! Еще разок!» Пароход обгоняет плоты, заплескивая их волной, бревна ходуном ходят под ударами набежавших волн. Плотовщики в синих рубахах, покачиваясь на ногах, смотрят на пароход, смеются и что-то кричат. Дородная красавица Беляна идет боком по реке. Желтый тес, нагруженный на ней, блестит золотом и тускло отражается в мутной вешней воде. Пассажирский пароход идет навстречу и свистит. Глухое эхо свиста прячется в лесу. В ущельях горного берега умирает там. Посередине реки сшибаются волны двух судов. Бьются о борта их, и суда покачиваются. На пологом склоне горного берега раскинуты зеленые ковры озими, бурные полосы земли под паром и черные, вспаханные под яровое. Птицы маленькими точками вьются над ними, ясно видны на голубом пологе неба. Стадо пасется невдалеке. Издали оно кажется игрушечным. Маленькая фигурка пастуха стоит, опираясь на подок, и смотрит на реку. Всюду блеск, простор и свобода. Весело зеленые луга, ласково ясное голубое небо. В спокойном движении воды чуется сдержанная сила. В небе над нею сияет щедрое солнце мая. Воздух напоен сладким запахом хвойных деревьев и свежей листвы. А берега все идут навстречу, лаская глаза и душу своей красотой, и все новые картины открываются на них. на всем вокруг лежит отпечаток медлительности. Все, и природа, и люди живет неуклюже, лениво. Но кажется, что за ленью притаилась огромная сила, сила необоримая, но еще лишенная сознания, не создавшая себе ясных желаний и целей. И отсутствие сознания в этой полусонной жизни кладет на весь красивый простор ее тени грусти, покорное терпение, молчаливое ожидание чего-то более живого слышится даже в крике кукушки, прилетающем по ветру с берега на реку. Заунывные песни точно просят о помощи, порой в них звучит удаль отчаяния. Река отвечает песням вздохами. И задумчиво качаются вершины деревьев. Тишина. Целые дни Фома проводил на капитанском мостике рядом с отцом. Молча, широко раскрытыми глазами, смотрел он на бесконечную панораму берегов. И ему казалось, что он движется по широкой серебряной тропе в те чудесные царства, где живут чародеи и богатыри сказок. Порой он начинал расспрашивать отца о том, что видел. Игнат охотно и подробно отвечал ему, но мальчику не нравились ответы. Ничего интересного и понятного ему не было в них, и не слышал он того, что желал бы услышать. Однажды он со вздохом заявил отцу. — Тетя Анфиса знает лучше тебя. — Что она знает? — спросил Игнат, усмехаясь. — Все, — убежденно ответил мальчик. Царства чудесные не являлись перед ним, но часто на берегах реки являлись города, совершенно такие же, как и тот, в котором жил Фома. Одни из них где были побольше, другие поменьше, но и люди, и дома, и церкви, все в них было такое же, как в своем городе. Фома осматривал их с отцом, оставался недоволен ими и возвращался на пароход хмурый и усталый. «Вот завтра приедем в Астрахань», — сказал однажды Игнат. — А она такая же, как все? — Ну, известно, а то какая ж. — А за ней что? — Море. Каспийское море называется. — А что в нем есть? — Рыба, чудак. Что ж может быть в воде? — Город-то Китеж вот в воде стоит. — Ну, то другое дело. То Китеж. В нем одни праведники жили. — А в море праведные города не бывают? — «Не бывают», — сказал Игнат и, помолчав, прибавил. «Вода морская горькая, пить ее нельзя». «А за морем опять земля будет?» «Известно. Море-то должно ж края иметь, оно как чашка». «И опять города там?» «И опять города, как же? Только там уже не наша земля будет, а персидская. Видал персияшек, который вот на ярмарке-то шептал «Урюк, фисташка»?» — Видал, — ответил Фома и задумался. Однажды он спросил отца. — Много еще земли-то? — Земли, брат, очень много. — А на ней все одинаковое? — То есть что? — Города и все. — Ну, конечно, все одинаково. После многих таких разговоров мальчик стал реже, не так упорно смотреть вдаль вопрошающим взглядом черных глаз. Команда прохода любила его, и он любил этих славных ребят, коричневых от солнца и ветра, весело шутивших с ним. Они мастерили ему рыболовные снасти, делали лодки из древесной коры, возились с ним, катали его по реке во время стоянок, когда Игнат уходил в город по делам. Мальчик часто слышал, как поругивали его отца, но не обращал на это внимания и никогда не передавал отцу того, что он слышал о нем. Но однажды в Астрахани, когда пароход грузился топливом, Фома услыхал голос Петровича, машиниста. «Приказал валить столько дров! Тьфу! Несообразный человек! Загрузит пароход по самую палубу, а потом орет. Машину, говорит, портишь. Часто масло, говорит, зря льешь». Голос седого и сурового лоцмана отвечал. «А, все жадность его непомерная! Дешевле здесь топливо, вот он и старается. Жаден дьявол! Жаден!» Повторенное несколько раз к ряду слово запало в память Фомы. И вечером, ужиная с отцом, он вдруг спросил его. «Тять, Ась, ты жадный?» На вопросы отца он передал ему разговор лоцмана с машинистом. Лицо Игната омрачилось, и глаза гневно сверкнули. «Вот оно что!» — проговорил он, тряхнув головой. «Ну, ты не того, не слушай их. Они тебе не компания. Ты около них поменьше вертись. Ты им хозяин. Они твои слуги. Так и знай. Захочем мы с тобой, их всех до одного на берег швырнем. Они дешево стоят. И их везде, как собак нерезанных. Понял? Они про меня много могут худого сказать. Это потому они скажут, что я им полный господин. Тут все дело в том завязло, что я удачливый и богатый. А богатому все завидуют. Счастливый человек всем людям враг». Дня через два на пароход явились новые, и лоцман, и машинист. «А где Яков?» — спросил мальчик. «Рассчитал я его. Прогнал». «За что?» «За то самое. И Петровича, и его». Фоме понравилось то, что отец его может так скоро переменять людей на пароходе. Он улыбнулся отцу и, сойдя вниз на палубу, подошел к одному матросу, который, сидя на полу, раскручивал кусок каната, делая швабру. «А лоцман-то уж новый!» — объявил Фома. «Знаем. Доброго старуется, Фома Игнатьевич. Как спал, почивал?» «И машинист новый». «И машинист. Жалко Петровича-то?» «Нет». «Ну, а он до тебя такой ласковый был. А зачем он тятю ругал?» «А, Ален ругал». «Ругал, я ведь слышал». «А отец тоже, значит, слышал?» «Нет, это я ему сказал». «Ты?» «Так», — протянул матрос и, замолчав, принялся за работу. «А тятя мне говорит, ты, говорит, здесь хозяин. Всех, говорит, можешь прогнать, коли хочешь». «Такое дело», — сказал матрос, сумрачно поглядывая на мальчика, оживленно хваставшегося перед ним своей хозяйской властью. С этого дня Фома заметил, что команда относится к нему как-то иначе, чем относилась раньше. Одни стали еще более угодливы и ласковы, другие не хотели говорить с ним, а если и говорили, то сердито и совсем незабавно, как бывало раньше. Фома любил смотреть, когда моют палубу. Засучив штаны по колени, матросы со швабрами и щетками в руках ловко бегают по палубе, поливая ее водой из ведер, брызгают друг на друга, смеются, кричат, падают, всюду текут струи воды, и живой шум людей сливается с ее веселым плеском. Раньше мальчик не только не мешал матросам в этой шуточной и легкой работе, но и принимал в ней деятельное участие, обливая их водой и со смехом убегая от угроз облить его. Но после расчета Петровича и Якова он чувствовал, что теперь всем мешает, никто не хочет играть с ним, и все смотрят на него неласково. Удивленный и грустный, он ушел с палубы наверх, к штурвалу, сел там и стал с обидой задумчиво смотреть на синий берег и зубчатую полосу леса. А внизу на палубе игриво плескалась вода, и матросы весело смеялись. Ему очень хотелось к ним, но что-то не пускало его туда. «Держись от них подальше», — вспомнил он слова отца. «Ты им хозяин». Тогда ему захотелось что-нибудь крикнуть матросам, что-нибудь грозное и хозяйское, так как отец кричит на них. Он долго придумывал, что бы, и не придумал ничего. Прошло еще два дня, три, и он ясно понял, что команда не любит его. Скучно ему стало на пароходе, и все чаще и чаще из разноцветного тумана новых впечатлений выплывал перед Фомой затемненный ими образ ласковой тетки Анфисы, с ее сказками, улыбками, мягким смехом, от которого на душу мальчика веяло радостным теплом. Он все еще жил в мире сказок, но безжалостная рука действительности уже ревностно рвала красивую паутину чудесного, сквозь которую мальчик смотрел на все вокруг. Случай с лоцманом и машинистом направил внимание мальчика на окружающие. Глаза Фомы стали зорче, в них явилась сознательная пытливость, и в его вопросах отцу зазвучало стремление понять, какие нити и пружины управляют действиями людей. Однажды перед ним разыгралась такая сцена. Матросы носили дрова, и один из них, молодой, кудрявый и веселый Ефим, проходя с носилками по палубе прохода, громко и сердито говорил: «Нет, это уж без всякой совести. Не было у меня такого уговора, чтоб дрова таскать. Матрос, ну, стало быть, дело твое ясное, А чтобы еще и дрова, спасибо. Это значит драть с меня ту шкуру, которую я не продал. Это уж без совести. Ишь ты какой, мастер, соки-то из людей выжимать. Мальчик слушал эту воркотню и знал, что дело касается его отца. Он видел, что хоть Ефим и ворчит, но на носилках у него дров больше, чем у других, и ходит он быстрее. Никто из матросов не откликался на воркотню Ефима, и даже тот, который работал в паре с ним, молчал, иногда только протестуя против усердия, с каким Ефим накладывал дрова на носилки. «Будет», — хмуро говорил он, — «чай не лошадь грузишь». «А ты, знай, молчи, впрягли тебя, но и вези, не брыкайся. И ежели кровь из тебя будут сосать, тоже молчи, что ты можешь сказать?» Вдруг откуда-то явился Игнат. Подошел к матросу и, став против него, сурово спросил. — Про что говоришь? — Говорю, стало быть, как умею, — запинаясь, ответил Ефим. — Уговора, мол, не было, чтобы молчать мне. — А кто эту кровь сосать будет? — поглаживая бороду, спросил Игнат. Матрос, поняв, что попался и увернуться некуда, бросил из рук полено, вытер ладони о штаны и, глядя прямо в лицо Игната, смело сказал. — А разве не правда моя? Не сосешь ты? — Я? — Ты? Фома видел, как отец взмахнул рукой, раздался какой-то ляск, и матрос тяжело упал на дрова. Он тотчас же поднялся и вновь стал молча работать. На белую кору березовых дров капала кровь из его разбитого лица. Он вытирал ее рукавом рубахи, смотрел на рукав и, вздыхая, молчал. А когда он шел с носилками мимо Фомы, на лице его у переносья дрожали две большие мутные слезы, и мальчик видел их. Обедая с отцом, он был задумчив и посматривал на Игната с боязнью в глазах. — Ты что хмуришься? — ласково спросил его отец. — Так. — Не здоровиться, может? — Нету. — То-то. Ты коль что скажи. — Сильный ты! — вдруг задумчиво проговорил мальчик. — Я-то? Ничего, Бог не обидел силой. — А как ты давеча его треснул! — тихо воскликнул мальчик, опуская голову. Игнат нес ко рту кусок хлеба с икрой, но рука его остановилась, удержанная восклицанием сына. Он вопросительно взглянул на его склоненную голову и спросил. — Это Ефимку, что ли? — Да, до крови. «Как шел он потом, так плакал!» — вполголоса рассказывал мальчик. «М-м-м!» — промычал Игнат, пережевывая кусок. «Жалеешь ты его?» «Жалко!» — со слезами в голосе сказал Фома. «Да!» «Вишь ты что!» — сказал Игнат. Потом, помолчав, он налил рюмку водки, выпил ее и заговорил внушительно. «Жалеть его не за что! Зря орал, но и получил, сколько следовало!» Я его знаю. Он парень хороший, усердный, здоровый и не глуп. А рассуждать не его дело. Рассуждать я могу, потому что я хозяин. Это не просто хозяином-то быть. От зуботычины он не помрет, а умнее будет. Так-то. Эх, Фома, младенец ты, ничего не понимаешь. Надо учить тебя жить-то. Может, уж немного осталось веку моего на земле. Игнат помолчал, еще выпил водки и снова вразумительно начал. «Жалеть людей надо. Это ты хорошо делаешь. Только нужно с разумом жалеть. Сначала посмотри на человека, узнай, какой в нем толк, какая от него может быть польза. И ежели видишь, сильный, способный к делу человек, пожалей и помоги ему. А ежели который слабый, к делу не склонен, плюнь на него, пройди мимо». Так и знай, который человек много жалуется на все, да охает, да стонет. Грош ему цена. Не стоит он жалости, и никакой пользы ты ему не принесешь, ежели и поможешь. Только пуще киснут да балуются такие-то от жалости к ним. Живучи у крестного насмотрелся ты там на разную шушеру. Странники эти, приживальщики несчастненькие и разные гады. Об них забудь. Это не люди, это так, скорлупа одна. Ни на что они не годны. Это вроде как клопы, блохи, а и другая нечисть. И не для Бога они живут. Нет у них никакого Бога. И имя же его в суе призывают, чтоб дураков разжалобить, да от жалости чем-нибудь пузо себе набить. Для пуза своего они живут, кроме как пить, есть, спать да стонать ничего не умеют делать. От них один развал души, только запинаешься за них. И хороший человек среди них, как свежее яблоко среди гнилых, и испортиться может. Мал ты вот что, не можешь моих слов понимать. Ты тому помогай, который в беде стоек. Он, может, и не попросит у тебя помощи твоей, так ты сам догадайся. Ты помоги ему без его спроса, да который гордый может еще обидеться на помощь твою. Ты виду ему не подавай, что помогаешь. Вот как-то по-разуму-то. Тут такое дело. Упали, скажем, две доски в грязь, одна гнилая, другая хорошая, здоровая доска. Что ты должен сделать? Гнилой доске какой прок? Ты оставь ее. Пускай в грязи лежит, по ней можно и пройти, чтоб ног не заморать. А здоровую-то подыми и поставь на солнце. Она не тебе, так другому на что-нибудь сгодится. Так-то, сынок, слушай меня да помни. А Ефимку жалеть не за что, он парень дельный, цену себе понимает. Из него плюхой душу не вышибешь. Вот я посмотрю недельку время, так что рвало его поставлю. А там, гляди, лоцманом будет. И ежели капитаном его сделать, ловко и будет капитан. Вот как люди-то растут. Я, брат, сам эту науку проходил. Тоже немало плюх съел в его-то годы. Нам, сынок, всем жизнь-то не мать родная. Наша строгая хозяйка она. Часа два говорил Игнат сыну о своей молодости, о трудах своих, о людях и страшной силе их слабости, о том, как они любят и умеют притворяться несчастными для того, чтобы жить насчет других. И снова о себе, о том, как из простого работника он сделался хозяином большого дела. Мальчик слушал его речь, смотрел на него и чувствовал, что отец его как будто все ближе подвигается к нему. И хоть не звучало в рассказе отца того, чем были богаты сказки тети Анфисы, но зато было в них что-то новое, более ясное и понятное, чем в сказках, и не менее интересное. В маленьком сердце забилось что-то сильное и горячее, и его потянуло к отцу. Игнат, должно быть, по глазам сына отгадал его чувства. Он порывисто встал с места, схватил его на руки и крепко прижал к груди. А Фома обнял его за шею и, прижавшись щекой к его щеке, молчал, дыша ускоренно. «Сынишка!» — глухо зашептал Игнат. — Милый ты мой, радость ты моя, учись, пока я жив. Эх, трудно жить! Дрогнуло сердце ребенка от этого шепота. Он стиснул зубы, и горячие слезы брызнули из его глаз. Пароход шел назад, вверх по Волге. Душной июльской ночью, когда небо было покрыто густыми черными тучами, и все на реке было зловеще спокойно, приплыли в Казань и встали около Услона, в хвосте огромного каравана судов. Лязг якорных цепей и крики команды разбудили Фому. Он посмотрел в окно и увидал. Далеко во тьме сверкали маленькие огоньки. Вода была черная и густа, как масло, и больше ничего не видать. Сердце мальчика жутко вздрогнуло, и он стал внимательно слушать. Откуда-то долетала еле слышная жалобная песня, унывное, как причитание. На караване перекликались сторожа. Сердито шипел пароход, разводя пары. Черная вода реки грустно и тихо плескалась о борта судов. Всматриваясь во тьму пристально до боли в глазах, мальчик различал в ней черные груды и огоньки, еле горевшие высоко над ними. Он знал, что это были баржи, но знание не успокаивало его. Сердце билось неровно, а в воображении вставали какие-то пугающие темные образы. «О-о-о!» — донесся издали протяжный крик и закончился, похоже, на рыдание. Вот кто-то прошел по палубе и к борту парохода. «О-о-о!» — раздалось опять, но уже где-то ближе. «Яфим!» — в полголоса заговорили на палубе. «Черт, вставай, бери багор!» «О-о-о!» – застонали где-то близко, и Фома, вздрогнув, откачнулся от окна. Странный звук подплывал все ближе и рос в своей силе, рыдал и таял в черной тьме. А на палубе тревожно шептали. «Яфимка! Да встань! Гость плывет!» «Где?» – раздался торопливый вопрос. По палубе зашлепали босые ноги, послышалась возня. Мимо лица мальчика сверху скользнули два багра и почти бесшумно вонзились в густую воду. «Гость!» — зарыдали где-то близко, и раздался тихий странный плеск воды. Мальчик дрожал от ужаса перед этим грустным криком, но не мог оторвать своих рук от окна и глаз от воды. «Зажги фонарь! Не видать ничего!» И вот на воду упало пятно мутного света. Фома видел, что вода тихо колышется, рябь идет по ней, точно ей больно, и она вздрагивает от боли. «Гляди, гляди!» — испуганно зашептали на палубе. В то же время в пятне света на воде явилось большое страшное человеческое лицо с белыми оскаленными зубами. Оно плыло и покачивалось на воде, зубы его смотрели прямо на Фому, и точно оно, улыбаясь, говорило: «Эх, мальчик, мальчик, холодно!» Багры дрогнули, поднялись в воздухе, потом снова опустились в воду. «Пихай его, веди! Смотри, подобьет в колесо!» Багры скользили по борту и царапались об него со звуком, похожим на скрип зубов. Шлепанье ног о палубу постепенно удалялось на корму. И вот там вновь раздался стонущий, заупокойный возглас. «Гость!» «Тятя!» — закричал Фома. «Тятя!» Отец вскочил на ноги и бросился к нему. «Что там? Что они делают?» — кричал Фома. Огромными прыжками Игнат выскочил вон из каюты с диким ревом. Он возвратился скоро, раньше, чем Фома, качаясь на ногах и оглядываясь вокруг себя, добрался от окна до отцовской постели. «Испугали тебя!» «Ну ничего», — говорил Игнат, взяв его на руки. «Ложись-ка со мной». «Что это?» — тихо спрашивал Фома. «Это, сынок, ничего. Это утопший. Утонул человек и плывет. Ничего. Ты не бойся, он уж уплыл». «Зачем они толкали его?» — допрашивал мальчик, крепко прижавшись к отцу и закрыв глаза от страха. «А так уж надо. Подобьет его вода в колесо. Нам, к примеру. Завтра увидит полиция, возня пойдет, допросы. Задержит нас. Вот его и провожают дальше. Ему что, он уж мертвый. Ему это не больно, не обидно. А живым из-за него беспокойство было бы. Спи, сынок». «Так он и поплывет?» «Так и поплывет. Где-нибудь вынут, схоронят». «А рыба его съест?» «Рыба не ест человечье тело. Раки едят». Страх Фомы таял. Но перед глазами его все еще покачивалось на черной воде страшное лицо со скаленными зубами. «А он кто?» «Да Бог его знает. Ты скажи о нем Богу, Господи, мол, упокой душу его». «Господи, упокой душу его», — шепотом повторил Фома. «Ну вот. И спи, не бойся. Он уж теперь далеко, плывет себе. Вот ты не подходи, ты неосторожно к борту-то упадешь, так спаси Бог. В воду-то. И... А он тоже упал? Известно, упал. Может, пьян был. А может, сам бросился. Есть и такие, которые сами. Возьмет, да и бросится в воду, и утонет. Жизнь-то, брат, так устроена, что иная смерть для самого человека — праздник, а иная и для всех благодать. Тятя, спи, родной».